Нет. Как нет? Только после того, как ты повязал галстук, из всех мужчин ты лучше всех повязал его. Так все 3 месяца по субботам мы играли в чужие жизни, говорили чужие слова, пользовались чужими вещами, мечтали за других, ссорились вместо них и даже собирались рожать. Кто мы? Мы — молодожены. Спим на раскладушках? Нет, тебе нельзя, ты ждешь ребенка. Томка втискивает под платье подушку, медленно ходит по комнате, гладит живот. Вот ножкой топнул. Вот здесь? Вот опять. Я сажаю ее к столу, кормлю с ложки. Говорим шепотом, как заговорщики. Долго придумываем имя, сходимся на Игоре. Для мальчика и на Светлане для дочери. Много и осторожно гладим живот. Испортила все моя выходка. У Томки маленькая грудь, и я, тронув ее слегка, сказал, что молоко придется докупать участника. Игра прекращена. До конца вечера молча гуляем по улицам. Между нами сложились отношения, лишенные всякой страсти, кроме одной — постоянно видеть друг друга. Все, что было в нас, мы вкладывали в нашу традиционную игру в других людей. В нас самих оставалось только ощущение нарастающей тревоги. Приближался конец. Мы предчувствовали его и боялись. Боялись говорить о своем, боялись мечтать, боялись целоваться, когда оставались одни. Нам казалось, что малейшая неосторожность в чем-то, какая-то мелочь, слово, жест, разрушит все. Мы берегли этот полуреальный мир, созданный нами. Каждый из нас разыгрывал роль, боясь стать самим собой. Как всегда, неожиданно пришел апрель, и еще более неожиданно я был вызван в райком комсомола. «В Москву на курсы поедешь?» — спросил парень, весь простроченный застежками молния. «Не хватает единицы. Ты же фотодело знаешь?» «Знаешь. Кинокамеры изучал?» «Изучал. Давай на курсы. Нечего баклуши бить». Выезжать нужно было в тот же день, но я взял билет на субботу. «Мы что, так и не поговорим ни о чем?» Томка бросает льдинку в воду. «Замуж?» Я выходить не могу. Почему? Она долго молчит. Ну почему? Почему? Говори, кидаю слова, защищаясь. Ну, что ты молчишь? Это был конец. В ее молчании, в ее бледном лице, в ее глазах, в которых погасло солнце. Он тебя убьет. Ты просто исчезнешь, и следов никто не найдет. Ты его не знаешь. Он все может. Мужа он мне будет выбирать сам. Но это же бред, бред, бред! Я с силой сжимаю и трясу ее руки. Это бред алкоголика. Он пугает тебя. Нет, снова протянула она слово. В этом ему надо верить. Черный после дождя перрон, маленькое мертвое личико, холодными руками, словно слепая, ощупывает мое лицо. Надо молчать, молчать, иначе взвоем, взвоем жутко на весь вокзал. Она не отходила от окна половину ночи. Опершись руками о пыльное оконное стекло, она безостановочно рыдала, беззвучно, без слез. Я выбегал в коридор, тамбур, снова возвращался в купе, но повсюду, за каждым окном, видел вздрагивающие плечи и искаженное болью лицо. Оно исчезло лишь после короткой остановки в Балагое, где я успел в вокзальном буфете выпить стакан теплой водки. Теперь за окном была только ночь. Лист 15. Первая покупка в Москве — толстый блокнот. На первой странице в верхнем углу вывожу надпись. Допустим,